При этом товарищ Гдлян обратился к председательствующему передать его просьбу генеральному секретарю ЦК КПСС. На вопрос членов комиссии, известно ли генеральному прокурору о наличии компрометирующих материалов в прокуратуре СССР на кого-либо из руководства страны, товарищ Гдлян отказался давать ответ. Товарищ Сухарев оставил вопрос также без комментариев. Товарищ Гдлян в категорическом нажимном тоне требовал от членов комиссии не начинать проверку, ибо она сорвет следствие. Высказался, что народ уже дошел до кипения, что произойдет взрыв, за которым могут быть непредсказуемые последствия. Я депутат, соберу народ, буду говорить об этом публично. Товарищ Гдлян заявил, что если проверка все-таки начнется, то вся следственная группа, все 200 человек будут вынуждены сказать всему советскому народу о творящемся беззаконии. Информируя об отношении товарища Гдляна к постановлению ЦК КПСС, комиссия считает, что проверку следует вести по намеченному плану, не отвлекая при этом следственную группу от завершения уголовных дел. Полагали бы необходимым поручить товарищу Сухареву безотлагательно организовать объективную проверку утверждений товарища Гдляна о получении взяток товарищем Теребиловым, а при наличии соответствующих показаний по другим руководящим работникам с вынесением заключения об их обоснованности или отклонении. Учитывая, что товарищ Гдлян с целью компрометации решения ЦК КПСС о проводимой проверке может обратиться в средства массовой информации с безответственными заявлениями, полагали бы целесообразным поручить идеологическому отделу ЦК КПСС принять необходимые предупредительные меры. Председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС Пуго. Наверху откликнулись немедленно. 10 апреля 1989 года было принято постановление Политбюро номер 152 по записке товарища Пуга от 7 апреля 1989 года. После бурного обсуждения архитекторы перестройки порешили, что пора кончать с этими экстремистами, для которых какие-то там законы выше постановления Политбюро. Много, мол, стал себе позволять этот Гдлян. Надо резко активизировать работу комиссии, заодно подключить к этой работе и президиум Верховного Совета СССР. Пусть партийная комиссия в дальнейшем представит свой компромат последователям товарища Лукьянову. И, конечно же, всем понравилось и безоговорочно было поддержано предложение Пуга, чтобы идеологический отдел ЦК КПСС обеспечил необходимые предупредительные меры против возможных выступлений Гдляна в средствах массовой информации. На деле это означало организацию информационной блокады следственной группы. Во исполнение этого решения во все центральные средства массовой информации поступил из ЦК запрет на распространение любых наших заявлений, интервью, статей, а также любых других сведений, расходящихся с официальной линией. С этого времени, вплоть до известных событий в августе 1991 года, действовали цензурные ограничения на любую позитивную информацию о работе следственной группы. 13 апреля 1989 года ЦКовская комиссия направила Горбачеву отчет о проделанной работе. Конечно, с грифом «секретно». Главные выводы. Во-первых, группа Гдляна допускала массовое нарушение социалистической законности. Во-вторых, действия товарищей Гдляна и Иванова и некоторых поддерживающих их лиц фактически ведут компрометации КПСС, руководства партии и страны путем создания соответствующего общественного мнения. На этом документе генсек наложил следующую резолюцию. Товарищам Сухареву созыв